Мучень глубоко вдохнул глоток воздуха и снова сконцентрировался. Его душевное состояние погрузилось в контроль над сердцем. Когда контроль достиг пика, он начал формировать печати. По мере сложения печатей, толпа могла наблюдать, как из мученя струился свет. Они формировались с чудовищной скоростью, одна за другой. Он начал формировать печати. Кто-то воскликнул, когда взгляды сосредоточились на теле мученя. Су Сюань, Су Линер и их группа также нервно направляли свои взгляды на него. Формирование духовных печатей было несложным делом. Тем не менее, создание духовных печатей, которые могли контролировать 10 духовных барьеров 3-го уровня, было проблематично. Под взглядом толпы, свет, окутывавший мученя, стал плотнее, из-за огромного количества сложенных печатей. Всего за несколько минут количество духовных печатей вокруг мученя уже составляло более 100, и их количество все еще увеличивалось. Шокирующее количество духовных печатей заставило веки нескольких людей подергиваться от волнения. Попытка сформировать более 100 духовных печатей потребует от кого-то, по крайней мере, стать духовным заклинателем 4-го ранга. Члены врат демона на площади почувствовали себя неловко, и их лица наполнило беспокойство. Прямо сейчас, они, наконец, почувствовали опасность. Глаза Хея были все еще темны, но рука, которая была на подлокотнике, слегка начала дрожать. Небольшое количество трещин распространялось вдоль подлокотника. Его инстинкты сказали ему, что лучше всего препятствовать мученью сейчас. Но нынешняя ситуация заставила его сидеть там, так как он уже дал инициативу мученью. Если бы он помешал мученью сейчас, тогда он показал бы всем там, что прямо сейчас в его сердце был страх. Этого он потерпеть не мог. «Я посмотрю, насколько далеко ты зайдешь». Его глаза были холодными, когда он сконцентрировался на фигуре мученя. Его выражение лица при этом заставило всех его подданных замолчать. На одной стороне Ян Хун также с беспокойством смотрел на мученя, со страхом, завистью и ненавистью, вспыхивавшими в его глазах. Он мог ощущать изменения в поведении Хея, и, очевидно, последний чувствовал себя неловко. Он крепко сжал кулак, стиснув зубы. Он отказался верить, что мучень мог быть настолько могущественным. Бам, бам. При всех взглядах на площади тело мученя выглядело так, будто он скрылся под ослепительным светом. Выше 100 духовных печатей, в этот момент, также, казалось, увеличились в количестве. Кроме того, из-за ослепительного света, покрывающего его, они не могут четко видеть, сколько духовных печатей было создано мученем. В этот момент все застыли в ожидании. Мощный свет постепенно начал ослабевать через некоторое время, и по мере того, как свет постепенно ослабевал, фигура мученя снова проявилась у всех на виду. Прислушавшись, могло показаться, что кто-то тяжело дышал. Духовные печати были плотно упакованы вокруг мученя. Эта сумма, казалось, превзошла 500, и под этой пугающей суммой люди почувствовали головокружение от изумления, которое получили. Как это возможно? Кто-то вскрикнул с подавляющим шоком. Они не могли себе представить, что кто-то из новичков мог сформировать так много духовных печатей. Более того, даже если бы он мог сформировать так много духовных печатей, может ли он действительно контролировать их? Расположение духовных барьеров было чрезвычайно опасным, и малейшая помарка могла привести к разрушениям. На крыше Сюй Цинцин была ошеломлена, наблюдая за сценой перед ней. Из ее рта не вышла ни одна насмешка. Какой бы глупой она ни была, она могла понять, что представляли из себя 500 духовных печатей. 500 духовных печатей. Перед ней Сюй Хуан также глубоко выдохнул. Его обычное спокойствие сменилось неверием, когда он пробормотал: как он может контролировать так много? Мучень весьма внушающий. Глаза Су Линэ расширились, когда она восхищенно воскликнула. Рядом с ней Лин Цин и Го Сюн обменялись взглядом и заметили шок в глазах друг друга. С тех пор, как они начали свою миссию, они уже знали, что мучень не был нормальным. Хотя этот красивый молодой человек казался спокойным и безмятежным, он, казалось, обладал бесконечным количеством козырей в рукавах. Несмотря на то, что его возраст не был так велик, он внушал людям чувство глубокого и неизмеримого потенциала. «Вы, ребята, забыли, что он духовный заклинатель, он уже достиг высоты 4-го уровня». Су Сюань также мягко сказала: «Если я права, мучень должен обладать сердцем барьера и, вероятно, не на начальной стадии». Мучень действительно был духовным заклинателем. Однако причина, по которой он мог контролировать такое огромное количество духовных печатей, была только из-за того, что он постиг сердце барьера. Более того, его достижения в нем были не так уж и малы. С его навыками, эквивалентными 4-го уровня, подготовленными заранее печатями и почти бесконечной силой жемчужины, для него не было ничего невозможного. Шу-у-у-у. В то время как все были потрясены пугающим количеством духовных печатей, тонкие пальцы мученя слегка постучали по ним, вызывая порывы ветра. Все духовные печати вылетели, словно маленькие торнадо. После этого они отделились друг от друга. Под страшными взглядами каждого, духовные печати выстрелили в 10 огромных столбов света, которые окружали врата демона. Когда духовные печати вошли в них, все видели, что 10 столбов света расширялись с удивительной скоростью. Связанные струны духовной энергии пересекались друг с другом, и после этого они постепенно превращались в 10 огромных колоссальных духовных барьеров. Дух великого демона пламени, активируйся. Безразличный голос мученя раздался в регионе, и каждый мог видеть, как огромный духовный барьер разражается алым светом. После этого вспыхнул ярким светом и разнесся по округе. Духовный барьер духа ветра. Еще один духовный барьер 3-го ранга был успешно активирован. Ураган прозвучал как лезвие, свистящее в воздухе. Духовный барьер духа гор. Духовный барьер золотого рычащего тигра. Имя каждого духовного барьера торжественно говорилось из уст мученя, один за другим. После его команды, каждый духовный барьер 3-го уровня был успешно активирован. Всего за несколько десятков коротких вдохов, 10 духовных барьеров в небе были уже активированы, духовная аура между небесами и землей также стала сильной в этот момент. У всех выражения были зачарованные, поскольку они смотрели на эти 10 духовных барьеров и глубоко выдохнули, когда их сердца заполнились изумлением. Никто не мог себе представить, что Мучень действительно мог активировать те 10 духовных барьеров. Этот парень действительно монстр. Старший брат Мучень пугает. Члены ассоциации богини Ло беззвучно смотрели на сцену в небе. Даже у Е Цинлин, Чжоу Лина и остальных были ошеломленные выражения на лицах. Ясно, что они также не ожидали, что Мучень создаст такую технику. Причина, по которой он пропал, заключалась в том, чтобы подготовить все это. Они обменялись взглядами. По внешнему виду, когда этот парень был в ярости, он был действительно ужасен. Лоли также подняла свое изысканное лицо, спокойно наблюдая за невесомой фигурой, которая была в павильоне. Угол рта изогнулся в мягкую улыбку. На площади стало абсолютно тихо. Те из врат демона, которые смеялись, уже потеряли способность смеяться. Их лица стали зелеными, когда они смотрели на 10 огромных духовных барьеров, которые окружали их штаб. Пугающая духовная энергия подкашивала их ноги. Очевидно, что они не могли больше смеяться. Как они могли ожидать, что новичок по имени Мучень фактически создаст такую масштабную технику и полностью окружит их штаб-квартиру духовными барьерами? «Босс, что нам делать?» Губы Чень Хо дрожали, и его голос был немного хриплым. Будучи окруженным 10 духовными барьерами, даже они чувствовали страх. Если эти 10 духовных барьеров будут направлены на них, то их ждет не лучшая участь. Основные члены врат демона, которые находились в режиме ожидания, также ожидали команды. Если бы Хея не был там, они давно потеряли бы всю волю к сражению. Выражение Я было темным, когда его ладонь резко сжалась, и подлокотник стула мгновенно взорвался. Когда они молчали, Мучень, сидящий на возвышающемся павильоне, медленно открыл глаза. На его лице мелькнуло покраснение, но его черные зрачки с равнодушием были направлены на людей из врат демона. «Мистер Хея», Мучень равнодушно вызвал к нему. Все внимание собрало это обращение, поскольку спокойный голос этого юноши, казалось, обладал неописуемым давлением в этот момент. Давление распространялось от него и делалось так, что никто не осмеливался его умолить. «Интересно, нынешний я достоин ли сыскать твое внимание?» Глава 270. «Интересно, нынешний я достоин сыскать твое внимание?» Когда юноша произнес эти слова, воздух на площади, казалось, замер. Хоть парень и был не очень велик, давление, которое он оказывал, было непомерно высоким. Это давление выражалось той техникой, которую он показал ранее, и никто не смел возразить на такое громкое заявление. На площади члены врат демона были безмолвны, прежние ухмылки покинули их лица. Они обменялись взглядами, и их выражения были полны ужаса. «Босс», Чень Хо и остальные направили свои взгляды на Хея, лицо которого не выражало никаких эмоций. Под бесчисленными взглядами Хея медленно положил руку на подлокотник. ну вернее на то, что от него осталось. Он слегка постучал пальцами, и когда он поднял голову, в его глазах возникло пугающее холодное приветствие. «Мучень, должен сказать, ты действительно застал меня врасплох». Мучень невольно улыбнулся, глядя на Хея. «Каждый должен платить за поступки, которые совершил, верно? Ты действительно считаешь, что эта техника заставит меня чувствовать себя беспомощным?» Голос Хея звучал так, как будто все слова становились все холоднее и холоднее. Если бы одновременно были активированы 10 духовных барьеров 3-го ранга, был бы немедленно убит даже эксперт первой фазы стадии небесной трансформации. Однако, если бы у Хея не было своих козырей, тогда он не смог бы сидеть твердо в 4 ранге небесного ранжирования. Все смотрели на этих двоих с замершими лицами. Эта битва обещала быть более кровавой, нежели та, которая длилась в 3 удара. «Эти духовные барьеры заняли у тебя немало времени, верно? Похоже, я тебя недооценил. Я никогда не думал, что ты скрывался в штаб-квартире наших врат-демонов в течение последних нескольких дней». Он медленно поднялся. В его голосе не было никаких волнений. «Но после того, как ты израсходовал эти духовные барьеры, какие особые техники у тебя остались?» Его глаза были темными, когда он смотрел на Мученя. Текущая карта, которую показал Мучень, была, очевидно, сильна. Выстоять эту технику из духовных барьеров 3-го уровня, не говоря уже о начальной фазе стадии небесной трансформации, даже люди в средней фазе не смогут. Однако, просто потому, что кто-то не может выдержать этого, это не значит, что он, Хея, не сможет. Хея выпрямил свое тело, когда пугающая духовная энергия, колеблясь, как приливная волна, выходила из его тела. Плита под его ногами тихо разрушилась, трещина быстро расширилась. Все сразу были потрясены, наблюдая за его действиями. Хея собирался принять меры и противостоять тем 10 духовным барьерам 3-го уровня. Чэньхо, после того, как я выступлю против него, ты будешь руководить группой людей и действовать. Поскольку другая команда так ужасно действует у нас в штабе, нет необходимости быть вежливым с ними. Он медленно отошел, говоря с равнодушием. Да, Чэньхо и остальные мгновенно согласились. Вскоре после этого они жестоко направили свои взгляды на людей ассоциации богини Ло. Если убрать угрозу духовных барьеров 3-го уровня, то от этих первокурсников нечего бояться. Хотя Лоли была также грозным противником, но в конце концов, она не справится со всеми ними за раз. После того, как эти первокурсники будут избиты, первокурсникам больше не хватит смелости выступать против них. Когда Е Цинлин и остальные увидели свирепые огни в глазах Чэньхо и Хея, их лица слегка изменились. Однако не было никакого намерения отступать. Холодный свет мелькал в глазах Лоли. Вскоре после этого она протянула свои тонкие нефритовые руки и слегка прижалась к рукоятке ее длинного меча. Смутно, вокруг нее возникла острая аура меча. Атмосфера стала враждебной в тот момент, когда на нее набросились многочисленные взгляды людей, что медленно продвигались вперед. Когда атмосфера стала враждебной, лицо Мученя все еще не проявляло никаких эмоций, пока он смотрел на приближающегося Хея. Вскоре после этого он улыбнулся. «Мистер Хея, эти 10 духовных барьеров 3-го ранга были подготовлены не для тебя». Хея остановился, посмотрев на Мученя. На его лице была холодная улыбка. «О, может, у тебя остались силы для другой техники?» В конце концов, он не был нормальным человеком. Хотя они не знали, какие методы Мучень использовал для размещения 10 духовных барьеров 3-го ранга, он видел, что Мучень был уже на пределе. Навряд ли он мог перестать думать об одном и уделить все оставшиеся силы другому. Мало того, он видел, что даже Су Сюань, Сюй Хуан и остальные испытывали такое же чувство, слегка кивнув головами. Довольно страшно, что нынешний Мучень мог дойти до такой стадии. Принципиально невозможно, чтобы он еще и сосредоточился на чем-либо другом. Мучень не беспокоился об этих многочисленных сомнительных взглядах, но только ответил с улыбкой. «Мистер Хея, эти духовные барьеры подготовлены для тех людей, которые пришли в мою ассоциацию богини Ло. Поэтому я чувствую, что ты должен позволить им выступить против духовных барьеров». Когда он заговорил, его ледяной холодный взгляд упал на Чэньхо, Янхуна и остальных. Когда они увидели его взгляд, все они немного задрожали. «И не надейся, сейчас я сам разрушу твои духовные барьеры, проверив их возможности». Хея холодно улыбнулся. Он не обратил внимания на Мученя, топнул по земле и взлетел. Тут же распространилась величественная духовная энергия, когда он полетел к мученью. Если это так, то я могу использовать кое-что другое, чтобы развлечь мистера Хея. Мучень равнодушно улыбнулся. Вскоре после этого он сжал руку, в которой появилось свечение. В руке появился металлический ржавого цвета шар. Когда появился золотой металлический шар, мучень мгновенно влил в него какую-то духовную энергию. Бум! Металлический шар мгновенно разразился десятками тысяч золотых огней. После того, когда свет погас, началось распространение чрезвычайно пугающей духовной энергии. По мере того, как духовная энергия колебалась, каждый мог видеть чрезвычайно огромный духовный барьер, быстро формирующийся в небе. Этот духовный барьер был чрезвычайно огромен, значительно превосходя прошлые духовные барьеры. По мере того, как сложные огни духовной энергии пересекались, они превращались в загадочный и плотный духовный барьер. Жух! Между небом и землей образовался ураган от рядов духовной энергии. Сложный световой духовный барьер, который был больше 1000 футов в диаметре, появился и плыл над головой мученья. Это выглядело устрашающе. Все потрясенно смотрели на духовный барьер над головой мученья, который мгновенно появился. Каждый мог сказать, что духовный барьер перед ними намного превосходил границы духовного барьера 3-го ранга. Даже среди 4-го класса духовных барьеров, этот духовный барьер был непростым. Как это возможно? Вскоре после этого они в недоумении произнесли эти слова. Они отказались верить, что мучень мог так быстро создать духовный барьер 4-го уровня после тех 10. Судя по прошлым действиям мученья, этот духовный барьер явно не был подготовлен заранее, он был немедленно организован и активирован в этот момент. Это семя духовного барьера. Очаровательные глаза Су Сюань вспыхнули, и она заговорила мягким голосом, который был наполнен изумлением. Это семя духовного барьера с аукциона города Белого Дракона. Мученью действительно удалось тщательно изучить его. С одной стороны, Су Линер и остальных тоже были потрясены. Они, естественно, знали о семени духовного барьера. Кроме того, это был подарок, который Су Линер сделала мученью. Тогда, по его ржавому виду, они думали, что оно уже потеряло свой эффект. Тем не менее, они никогда не воображали даже в своих самых диких фантазиях, что оно может проявить так много мощи в руках мученья. Неудивительно, что он не боялся Хея, просто у него была эта скрытая карта, сказала Су Линер с радостью. Духовный барьер, который был скрыт в пределах духовного семени, не был слабым. Столкнувшись с духовным барьером такого уровня, даже Хея съежился от страха. Теперь, как Хея будет настолько высокомерным перед мученем? Мучень не сделает ничего, в чем он не уверен. Поскольку он действительно осмелился посетить врата демона, значит, у него были планы на то, как справиться с Хея. Су Сюань слегка улыбнулась, оглядев фигуру мученья восхищенным взглядом. Бесчисленные взгляды из окрестностей застыли при виде семени, которое внезапно появилось. Даже Хея, который собирался атаковать мученья, внезапно перестал двигаться, а на лице мелькнуло сомнение. От огромного духовного барьера он ощущал большую опасность. Это заставило людей понять, что он не уверен в победе. Какое грозное средство! Взгляд Хея похолодел, и он, плотно сжав зубы, посмотрел на мученья. «Мистер Хея, ты мне льстишь!» Мучень слегка улыбнулся. «Теперь мне придется попросить тебя заткнуться. В противном случае я не возражаю против активации этого семени духовного барьерного. Но если я активирую его, я не смогу его остановить. Я не буду отвечать за какие-либо последствия. Ты осмелился угрожать мне». Тон Хея похолодел, и он плотно сдал кулаки. «Мистер Хея, на такие мысли мне нечего сказать». Мучень крепко держал шар, покрытый ржавчиной. Хея пристально уставился на мученья, и вены на его руке вздрогнули. Однако он все равно не предпринял никаких действий. Если бы у мученья были только те 10 духовных барьеров, тогда ему нечего было бы бояться. Но если есть дополнительный духовный барьер 4-го ранга, то даже он не выстоит. Даже он этого не отрицал. 10 барьеров 3-го уровня, ты действительно думаешь, что этого должно хватить, чтобы поставить мои врата демона на колени? Хея сжал зубы. Пока он стоял там, мучень не решался активировать духовный барьер 4-го ранга. Помимо него, были также 3 эксперта стадии небесной трансформации. И, так как у них так много людей, их нельзя недооценивать, к тому же, если они объединят свою силу. Похоже, мистер Хея до сих пор отказывается согласиться с моей просьбой. Мучень с ухмылкой посмотрел на Хея. «Если ты хочешь, чтобы мои воины извинились перед новичками, я боюсь, что вы, ребята, недостойны. Хия холодно рассмеялся, извинившись перед новичками. Разве врата демона не потеряют всю свою репутацию? Если это так, Мучень слабо улыбнулся. Внезапно, его улыбка исчезла, и он создал печати руками. Духовные барьеры мгновенно засветились и выпустили ужасающее количество духовной энергии. Все чувствовали, что их сердца дрожат. Этому мученю действительно удалось активировать 10 духовных барьеров 3 ранга. Тогда мне придется попросить врата демона выступить против моих духовных барьеров. Бум. Когда Мучень договорил свое последнее слово, сильная духовная энергия мгновенно начала творить хаос. Глава 271. Бум. Сильная энергия была подобна приливной волне, когда распространялась по всему региону. 10 огромных духовных барьеров были полностью активированы. Глядя издалека, эти духовные барьеры выглядели как 10 пылающих солнц, окутавших штаб-квартиру врат демона. Лицо Чэньхо и лица остальных стали зелеными при виде этого. Если бы это был просто духовный барьер 3-го ранга, то, естественно, нечего было бы бояться. Однако перед ними было 10. Кроме того, их объединенная мощь была не такой простой, с ней приходилось считаться. Однако в этот момент времени у них не было никаких путей отступления. Глядя на серьезное лицо Хия, он явно не хотел признавать поражение. Поэтому им пришлось объединиться и противостоять 10 духовным барьерам 3-го уровня. Если они смогут противостоять им, то Мучень потеряет свой козырь. В это время они смогут начать контратаку. Всем собраться вместе. Мы все будем атаковать сразу. Я не верю, что мы не сможем справиться с этими 10 духовными барьерами. Чэньхо стиснул зубы и рявкнул. Когда другие члены врат демона услышали его приказ, они быстро собрались вокруг. Если бы они были разделены прямо сейчас, они, вероятно, пострадали бы от последствий. Ян Хун также стиснул зубы, глядя на тощую фигуру, которая сидела в павильоне, с ненавистью и страхом. Он никогда не думал, что всего за несколько месяцев сила последнего на самом деле будет настолько велика и будет вселять ужас. В павильоне глаза Мученя были безразличны, когда он наблюдал, как эти духовные барьеры парят в небе над площадью. Вскоре после этого он сделал печати руками, и барьеры в небе резко изменились. Сильная духовная энергия быстро собралась воедино. Бум, бум. Духовная энергия собралась, и в следующее мгновение 10 светлых столпов прорвались сквозь небо и разразились шокирующим поведением. Без ограничений они атаковали врата демона. Пойдем вместе. Лики Чэньхо и остальные радикально изменились, наблюдая, как 10 огромных светлых столбов стреляют в их сторону. С рыком, духовная энергия внутри их тел также разразилась и сформировала щит из духовной энергии. Бум, бум. Остальные члены врат демона также быстро высвободили свою духовную энергию. Различные цвета духовной энергии продолжали распространяться, и один за другим появились великолепные световые вспышки. Сцена была чрезвычайно впечатляющей. Бесчисленные взгляды были нервно направлены к этому зрелищу в небе над площадью. Они задавались вопросом, какая сторона выиграет в этом столкновении. Донг. Под нервным взглядом каждого из них, 10 световых лучей продолжали лететь вперед. В павильоне взгляд Мученя был ледяным, а его ладонь внезапно сжалась. Внезапно 10 световых лучей сокрушили друг друга под изумленным взглядом каждого. Безумно сливаясь вместе, они превратились в единый спиралевидный световой пучок. Треск. По мере того, как огромный спиральный световой луч пробивался вперед, даже воздух издавал хрупкие шумы. Какой прекрасный контроль! Кто-то закричал. Кто бы мог подумать, что Мучень не только сможет управлять 10 барьерами, но и заставить их объединиться. Поскольку это так, барьеры стали еще более жестокими и страшными. Шу-у-у-у. По мере того, как эта мысль мелькала в их сердцах, казалось, будто 10 разгневанных драконов стреляли объеденными сгустками духовной энергии. Бэнг. В осени столкновения, каждый мог услышать, как световые барьеры мгновенно разлетаются один за другим. 10 спиралевидных световых лучей пронеслись через оборону, как горячий нож по маслу. На площади появились огромные трещины из-за колоссального количества духовной энергии. Эс-ша-ша-ша-ша. Несколько фигур вылетели из клуба дыма, один за другим, изрыгая кровь, и находились в ужасных состояниях. Когда Чэньхо и остальные, что стояли позади, увидели, насколько сильны эти 10 световых столпов, их выражения лица претерпели огромные изменения. Бум! Световые столбы духовной энергии, которые были сформированы ранее, снова ударили в световые барьеры духовной энергии. Внезапно световые барьеры сильно задрожали. Мы не можем противостоять им. Рядом с Чэньхо был человек, который также достиг начальной фазы стадии небесной трансформации. Лицо этого человека покраснело, и он закричал: «Отступаем!» Страх также вспыхнул в глазах Чэньхо, когда 10 световых лучей были объединены в один. Воздействие, вызванное ими, было чрезвычайно страшным. Хотя они объединили свою силу в едино, им по-прежнему не удалось противостоять им. Когда оставшиеся члены врат демона услышали крик Чэньхо, они незамедлительно стали отступать. Удар. Когда они отступили, световые барьеры духовной энергии мгновенно рассыпались. Огромные световые лучи были похожи на разъяренных драконов, они взревели и понеслись прямо к ним. Все пострадавшие от удара вылетели в чрезвычайно ужасном состоянии, одновременно извергая свежую кровь. Шух! Там, где проходил этот луч, земля покрывалась расщелинами. После этого он прошелся мимо площади и сильно столкнулся с штаб-квартирой врат демона. Даже земля не смогла выдержать такой удар. Штаб-квартира врат демона была расщеплена на мелкие субстанции, однако весь огромный павильон мгновенно превратился в руины. После того, как световые пучки ударяли без каких-либо ограничений в течение некоторого периода времени, энергия в них начала иссякать, и они потускнели. Дым продолжал распространяться по всей площади, и она была в полном беспорядке. Взгляд всех был направлен на сцену перед ними. На обширной площади был огромный и глубокий овраг, который был примерно дюжиной футов глубиной. Овраг прошел через площадь, обогнув людей, до разрушенной штаб-квартиры врат демона. На площади было много членов врат, что сейчас горевали. Только Чэньхо и небольшое количество людей, обладающих некоторой мощной силой, могли встать на ноги. Однако их лица были полны страха. Ясно, что пугающая атака 10 комбинированных духовных барьеров заставила их почувствовать страх. Эти 10 духовных барьеров были чрезвычайно мощными. Все смотрели на слегка шокированных и совершенно опустошенных членов врат демона. Сила этих духовных барьеров была явно превосходящей. Если бы они сражались нормально, было бы не так легко победить так много противников сразу. После того, как духовными барьерами была показана пугающая сила, которая отразилась даже на небе, она постепенно угасала, и затем полностью рассеялась. Когда духовные барьеры рассеялись, давление, которое охватывало область, также исчезло. Чэньхо и остальные, у которых все еще были силы, направили свои свирепые взгляды на Мучэня. Однако Мучэнь проигнорировал их взгляды и осмотрел на Хэя. Наряду с разрушенной штаб-квартирой врат демона, лицо его также было особенно мрачным. «Ты действительно осмелился разрушить штаб-квартиру моих врат демона?» Тело Хэя дрожало. Очевидно, он был в ярости. Он уставился на Мучэня с порочной темной аурой, испускаемой из его глаз. «Обращаться ко мне таким тоном?» Мучэнь слегка уставился на него, когда его взгляд стал таким же резким, как лезвие. Его лицо также было угрюмым. «Но когда вы все издевались и унижали членов ассоциации богини Ло, вы думали о последствиях. Великие врата демона фактически использовали свой военный потенциал для борьбы с девушкой. Поскольку вы, ребята, потеряли свой страх, то почему я должен оставлять такие действия безнаказанными?» Взгляд Хэя источал злость. Чэньхо все это делал потому, что он приказал ему, и он все это делал, чтобы выразить гнев, который испытывал к Мучэню. Но кто бы мог подумать, что Мучэнь на самом деле был таким безжалостным? «Босс, мы поможем тебе захватить этого парня. Посмотрим, что еще он может сделать», — рявкнул Чэньхо. Вскоре после этого он и два других бойца начальной фазы стадии небесной трансформации вылетели и отправились прямо к Мучэню. «Проваливайте». Однако, когда они двинули свои тела, фигура Лоли появилась перед ними. Девушка своими нефритовыми руками держалась за рукоять черного длинного меча. В этот момент глаза Лоли были хладнокровны. Пронеслась острая огненная аура меча, вызывая трещины на земле, ибо она сделала яростные выпады на Чэньхо и двух других без малейшего проявления милосердия. «Ты», лики Чэньхо и двух других резко изменились. Они знали, как грозна Лоли, естественно, они не недооценивали ее. Эти трое действовали вместе, поскольку их три духовные энергии столкнулись с аурой меча. Бам! Земля треснула, и тела Чэньхо и двух других задрожали. Их оттолкнуло назад. «Как ты смеешь?» Взгляд Хэя был холодным, когда духовная энергия вышла из его тела, и он собирался принять меры против Лоли. «То же самое относится к тебе». Мучэнь также выпустил холодную ауру, хватаясь за духовный барьер. Огромный духовный барьер, который был над ним, медленно завращался. Почувствовав огромный духовный барьер, излучающий сильную духовную энергию, глаза Хея стали еще злее, когда он пристально посмотрел на мученя. «Ты действительно думаешь, что можешь иметь дело со мной, просто полагаясь на этот духовный барьер? Тогда иди и попробуй». Мучень ничуть не уступил, холодно ставившись на Хея. «Ладно, тогда сегодня я посмотрю, насколько ты силен». Хея рассмеялся от гнева и сделал шаг вперед. Духовная энергия струилась из него как огромные волны. Однако, только когда Хея собирался действовать, фигура вспыхнула и предстала перед мученем. Эта фигура нежно улыбнулась. «Хея, эта проблема была создана твоей стороной. Почему ты перегибаешь палку?» «Сусюань». Когда Хея увидел девушку, появившуюся перед мученем, его глаза мгновенно потемнели. «Ты пытаешься помочь ему? Я просто не хочу видеть, как вы сражаетесь и вызываете такие неприятности». Сусюань слегка улыбнулась. Угол глаз Хея дрогнул от слов Сусюань. Они уже зашли так далеко, и что это за неприятности, о которой она говорила? Сусюань была хороша в своих словах, но, очевидно, она была на стороне мученя. «Что, если я откажусь?» — сказал Хея, опустив глаза. «Мучень спас жизнь нам, двум сестрам, по крайней мере. Поэтому я не могу стоять и смотреть, как над ним издеваются», — сказала Сусюань. Тем не менее, ее слова были ясны. Если бы Хея коснулся мученя, то она определенно начала бы действовать против него. Взгляд Хея был темным и заполнился яростным огнем. Оба его кулака были крепко сжаты. Это был первый раз, когда он видел, что Сусюань выступает против него, чтобы защитить парня. Это заставило его почувствовать ревность в сердце, и он был почти сожжен этой ревностью. Пальцы Хея были крепко сжаты до такой степени, что из его кулаков раздались скрипучие звуки. Тем не менее, он решил не действовать, так как ему еще не пора показывать свои карты. Он глубоко вдохнул глоток воздуха, когда ярость в его глазах медленно притупилась. Однако он направил свои глаза на мученя и холодно сказал: «Мучень, не думай, что ты выиграл на этот раз. Я до сих пор не относился к тебе как к подлинному противнику. Но будь уверен, в войне охотников ты станешь моей добычей. В следующий раз вы все заплатите за то, что сделали сегодня. В следующий раз». Его глаза снова были направлены на Сусюань, и никто не сможет вас спасти. Когда Мучень услышал его слова, он слегка улыбнулся. Он слегка сбавил хватку, и семя духовного барьера успокоилось и было восстановлено в первоначальное ржавое состояние, после чего он убрал его. «Мистер Хея, независимо от того, что ты собираешься делать», он встал в павильоне и посмотрел на Хея. Затем он махнул рукой Лоли и остальным, которые были внизу, и обернулся. Его голос был не таким громким, но он пронесся по всей площади. «Я, Мучень, всегда приму твой вызов». Глава 272. На обратном пути члены ассоциации богинь Ло были чрезвычайно рады, их лица были красными. Ранее, из-за врат демона, все были напряжены и, в то же время, чувствовали, что у них была нечиста совесть. Хотя Лоли была самой сильной среди них, несмотря ни на что, она была, в конце концов, девушкой. Их было так много, но, в конце концов, они должны были позволить девушке выступить вместо на них. Кроме того, Лоли была ранее ранена, в той битве, которую начала другая сторона. Это заставило их чувствовать себя чрезвычайно виноватыми. К счастью, Мучень вернулся. Даже когда он столкнулся с бесстыдными и могущественными вратами демона, он решил не проглотить обиду и, неожиданно, с шокирующим видом пришел в штаб-квартиру врат демона и вернул должок. Та сцена наполняла сердца всех людей волнением. Даже сейчас, даже кто-то такой же могущественный, как Хея, все же решил не двигаться и мог только наблюдать, как 10 духовных массивов устроили хаос. Было не так много людей, которые могли бы заставить Хея терпеть такое, и из всех новичков, только Мучень был способен на такое. Это достижение не уступало борьбе с Ли Сюаньтуном. Когда Мучень увидел, как все взволнованы, он только улыбнулся в ответ и повернулся к девушке, которая следовала за ним. Лоли смотрела на него спокойным и мягким взглядом, но ее глаза дрожали от волнения. Заметив, что он наблюдает за ней, Лоли также одарила его легкой улыбкой. Ее улыбка была мягкой и ясной, что смягчило сердце мученя. «Ты ранен?» – спросила Лоли нежным голосом. Она, естественно, знала, что мученю в этом бою пришлось нелегко. Это определенно не уступало сражению с Ли Сюаньтуном. Однако, по сравнению с прошлым, нынешний мучень также был намного более сильным. Мучень покачал головой. Ранее он использовал большую часть энергии от духовной жемчужины белого дракона. Однако, как только он был сосредоточен на контроле сердца, он приобрел некоторое истощение. Но с точки зрения усталости, которая была ранее, это было куда глубже. Однако сегодняшние события заставили его выйти за рамки собственных ожиданий. Вначале он действительно подготовил 10 духовных массивов третьего уровня. Тем не менее, у него не было уверенности в активации сразу всех, так как трудности с этим были чрезвычайно высокими. Но когда он вошел в состояние сердца барьера, он был погружен в состояние прекрасного и изысканного контроля, что позволило ему контролировать 10 духовных массивов по своему желанию. «Похоже, мой контроль состояния сердца барьера усилился», – подумал Мучень. «В настоящее его способность сердца барьера была намного лучше, чем в прошлом. Он действительно демонстрировал потрясающий талант на своем пути совершенствования духовного массива. Однако, несмотря на то, что сила и возможность сделать то, что он сделал сегодня, были необычными, потребовались длительные и тщательные приготовления. Все духовные массивы должны были быть подготовлены заранее, не говоря уже о том, что малейшая ошибка повлечет за собой необратимые последствия. Мучень, из-за спины раздался голос. Мучень остановился, когда он обернулся, то увидел, как группа Су Сюань бросилась к нему. Старшая сестра Су Сюань. Когда Мучень увидел их, он сразу улыбнулся в ответ. Большое спасибо за помощь. Хотя Мучень не боялся, что Хея контратакует, помощь Су Сюань все еще заставила его чувствовать благодарность за ее действия. «Значит, ты умеешь благодарить людей, ты ушел сразу после того, как мы тебе помогли», — фыркнула Су Линер. Мучень неловко улыбнулся. Он просто не хотел больше оставаться в этом месте. Окружающие взгляды заставили его почувствовать себя некомфортно. Вскоре после этого он тихо кашлянул и представил Лоли. «Ха-ха, Лоли, мы слышали о тебе раньше». Маленькая сестра Лоли в настоящее время занимает 15-е место в небесном ранжировании, ее слава в Северной Небесной Духовной Академии даже выше твоей. Су Сюань улыбнулась, глядя на Лоли, и на ее лице вспыхнул шок. Тогда Чэнь Хо и его группа пришли в ассоциацию богини Ло, чтобы устроить погром, но были побеждены Лоли, в результате чего ее звание в небесном ранжировании поднялось до 15-го уровня. Однако Лоли не гордилась этим, поскольку она не была настолько привязана к ранжированию. Все это произошло потому, что враги сами пришли к ней, и поэтому она сражалась. Лоли была немного смущена. Старшая сестра Су Сюань льстит мне. Дружба между девушками росла очень быстро, и, столкнувшись с Лоли с таким выдающимся темпераментом, даже ледяная Лин Цин улыбнулась, и они быстро познакомились друг с другом. «Ты должен быть осторожным с Хея». Су Сюань посмотрела на Мученя, когда ее взгляд внезапно стал холодным. «Хея очень хитер, и, если я не ошибаюсь, он скрыл свои силы». Мучень был ошеломлен, но вскоре после этого он вернулся к своему предыдущему состоянию, кивнув головой. Су Сюань чувствовала, что Хея что-то скрывает. Этот парень был довольно опасен. Однако даже после того, что я сделал, он все еще отказался раскрывать свою истинную силу. Мучень сузил глаза. Что именно этот парень пытался сделать? В следующем месяце будет битва охотников. Су Сюань слегка улыбнулась. Что думаете, собираетесь ли участвовать в ней? Лоли посмотрела на Мученя и спросила его. Поскольку в битве охотников так много преимуществ, я, естественно, должен участвовать в этом. Мучень улыбнулся. Благословение духовного света, раннее духовное расширение явно принесло бы свою копеечку в его совершенствовании. Если бы он отказался от этого, то потеря была бы слишком велика. Тогда, Хея, Лоли слегка заколебалась. Если он уже участвовал в этой битве, тогда в ней не так уж и много правил и законов. Помимо того, что они не могут убить, даже если сильно ранит другую сторону, не будет ни малейшего наказания. Тактики Хея были глубокими и, очевидно, он не был простым человеком, с которым можно было справиться. Столкнувшись с таким противником, нужно было проявлять бдительность и страх. Иначе, кто знал, когда он будет смертельно ранен злобным убийцей, который прячется в темноте. Будьте уверены, хотя Хея скрыл часть своей силы, я тоже не тот, с кем легко справиться. Мучень улыбнулся. Кроме того, разве у нас нет месяца в запасе? В течение этого месяца я намерен войти в территорию молнии, чтобы культивировать и готовиться к битве. Хотя ему удалось получить духовную жемчужину белого дракона, он не смог полностью понять глубину ее силы. И так как у него было время, лучше всего изучить ее. Кто знает, она могла бы повысить его боевой потенциал. В этой битве охотников определенно будет много темных лошадок, включая таких мощных противников, как Хия. Если он хоть немного расслабится, можно будет легко продуть. И ясно, что эта ситуация была не из приятных. Тогда я буду сопровождать тебя. Лоли слегка улыбнулась. Когда Мучень услышал, что она сказала, он не мог перестать улыбаться. Это похоже на муж обнажит свой меч пред врагами, а жена будет следовать за ним все время. На лице Лоли появился румянец, когда она уставилась на Мучень. Затем она подошла к Е Цинлин. Мучень посмеялся и быстро последовал за членами ассоциации богини Ло. Когда группа Мученя ушла, штаб-квартира Врат Демона находилась в руинах. Однако Хия пристально смотрел на штаб, точнее на то, что от него осталось. Босс позади него, лица Чэнь Хо и остальных были бледны. Быть избитым Мучень сегодня было огромной потерей репутации для всей гильдии. «Босс, если бы вы предприняли действия, этот выскочка не был бы таким высокомерным», — сказал Чэнь Хо низким тоном. «В конце концов, он является основным членом Врат Демона, поэтому, естественно, он знал некоторые секреты Хия». Хия равнодушно бросил на него взгляд, затем холодно сказал: «Мой оппонент, Ли Сюаньтун, новичка все еще недостаточно для того, чтобы я раскрыл свои силы. Но вы просто позволите этому наглецу уйти», — неохотно сказал Чэнь Хо. Бум. Когда он закончил говорить, в глазах Хия промелькнула искра злобности, и он выдвинул ладонь. Волны духовной энергии превратились в огромную силу, так как она мгновенно охватила разрушенную штаб-квартиру. Все огромные камни превратились в пыль. Эта сцена заставила членов Врат Демона молчать из страха. «Будьте уверены, в битве охотников я сделаю так, что этот парень встанет на колени и попросит прощения за то, что он сделал сегодня». Маленький наивный новичок действительно думает, что может прыгать выше своей головы. Какой безрассудный идиот. Пока, я разрешу ему пожить еще месяц. Он равнодушно махнул рукой, обернулся и ушел. Однако его холодный голос все еще был слышен в ушах Чэнь Хо и остальных. Глава 273. И снова в обители молний. Северную небесную духовную академию охватила ночь, а Мучень спокойно сидел на своей кровати. Белый свет в его руке тек в гладкий жемчуг. Также можно было услышать рев дракона, который был настолько глубок, что дрожал даже воздух. Мучень посмотрел на духовный жемчуг белого дракона в руке с сомнением в глазах. В духовом жемчуге белого дракона было безграничное количество духовной энергии. Он мог использовать небольшую часть духовной энергии, что в нем содержалось. Однако он чувствовал, что это не вся сила духовного жемчуга белого дракона. Однако каждый раз, когда он пытался войти в духовный жемчуг белого дракона, ему не удавалось. Сила жемчуга его не признавала. Хотя сила отказа была не очень сильна, она сильно пугала Мученя, посему он и не стал упорствовать. Иначе он мог пострадать. Кажется, в духовном жемчуге белого дракона есть своего рода защитные печати. Мучень нахмурился. «Ты угадал». Намерение птицы девяти подземелий внезапно пронеслось в его сердце. «Ты знаешь, что случилось?» Мучень был немного счастлив, немедля спросив птицу. «Этот духовный жемчуг белого дракона должен быть объектом наследования, оставленным повелителем белого дракона. За исключением того, что в нем есть печати с твоей текущей силой, ты не сможешь ее сломать», — сказала птица девяти подземелий. «А ты можешь ее сломать?» — Мучень немедленно спросил. «Прямо сейчас, боюсь, что это будет немного трудно», — птица девяти подземелий сказала, выглядя немного беспомощной. «В конце концов, она все еще не полностью выздоровела. Тогда что будем делать?» Мучень был немного изумлен. Если бы он не мог сломать печать, разве это не означает, что ему остается только смириться? «Чтобы сломать такую печать, возможно, нам понадобится помощь внешних сил», — серьезно сказала птица девяти подземелий. «Помощь внешних сил? Что это значит?» Мучень был немного удивлен. «Где он может одолжить такую сильную внешнюю силу?» «Место, в которое ты намереваешься пойти завтра». Мысль вспыхнула в сердце Мученя. «Ты говоришь о обители молний?» Его глаза засверкали. В обители молний была сильная и пугающая внешняя сила. Если бы он мог одолжить ее, возможно, он был бы в состоянии прорваться через печать духовного жемчуга белого дракона. «Да». Мучень слегка кивнул, плотно схватив духовный жемчуг белого дракона. В его глазах тут же зажглось пламя. Ему было жаль, что он не мог войти в обитель молнии прямо сейчас и сломать печать на духовном жемчуге белого дракона. «Хорошо, я направлюсь в обитель молнии завтра», — слова мученя услышала птица девяти подземелий, и, казалось, она была взволнована. «На этот раз, я хочу усовершенствовать достаточное количество бусин божественной молнии. Мы все еще испытываем недостаток больше чем в 2000000 очков духовной ценности, прежде чем сможем купить сущность крови Северного Драконья Моря». «Правильно», — Мучень улыбнулся и кивнул. В этой миссии ранга небес он получил в общей сложности 4500000 очков духовной ценности. Ему нужно только с 2500000 очков духовной ценности, чтобы достичь суммы в 7000000 очков духовной ценности, что являлось ценой за сущность крови Северного морского дракона. Хотя это довольно много, по крайней мере они в шаге от цели. Мучень ласкал духовный жемчуг белого дракона, пока в его сердце теплилось ожидание. Если птица девяти подземелий получит сущность крови Северного морского дракона, то она сможет полностью измениться и прорваться через кандалы духовного животного и стать подлинным божественным животным, правильно, в то время, как сильна она станет. Это было чем-то, чего Мучень не мог дождаться. На следующий день Мучень немедленно вышел, попрощавшись с Лоли, он немедленно направился к обители молний. Вне искривленного пространства обители молний постоянно бегали студенты. Среди них Мучень ощутил некоторых с сильной духовной энергетической рябью. Он тут же прикусил язык. Кажется, что много людей делали все, что можно, дабы подготовиться к битве охотников в следующем месяце. Вне искривленного пространства была огромная каменная платформа с пугающим количеством людей, прибывающих от нескольких различных направлений. Именно с этой платформы осуществлялся вход в обитель молний. Мучень приземлился на платформу и оглянулся. После того его пристальный взгляд остановился на краю платформы, где была огромная серебряная дощечка. Казалось, что по ее поверхности проходит молния. Вся платформа была полна людей. Однако они все смотрели на огромную серебряную дощечку. Иногда, на ней то и дело появлялись имена, что довольно странно. Что это? Мучень был немного удивлен, поскольку ранее он не видел этой дощечки. Это дощечка обители молний, она используется для записи достижений выдающихся студентов, вошедших в обитель молний, — улыбнувшись, сказал старшекурсник. Мучень просмотрел на дощечку, оценив все, что на ней написано. Наверху его он видел несколько знакомых имен. Шэнь Цаншэн, высший уровень обители молний, 9 уровень. Ли Сюаньтун, высший уровень обители молний, 8 уровень. Су Сюань, высший уровень обители молний, 7 уровень. Хия, высший уровень обители молний, 7 уровень. Ли Пен, высший уровень обители молний, 7 уровень. Мерцали плотно записанные имена. Каждое имя представляло большие успехи. В обители молний было в общей сложности 10 уровней. Чем дальше, тем сильнее становится сила молний. Те, кто слаб, не посмеют оставаться там надолго. Также эта дощечка представляла то, сколько студентов Северной Небесной Духовной Академии скрывало свою силу. На серебряной дощечке, кроме Шэнь Цаншэна и Ли Сюаньтуна, которые оставили всех далеко позади, следующие 10 были следовали позади Су Сюань, а также Хея. Были некоторые имена, которые никогда не появлялись на небесном ранжировании. Очевидно, сила, которой они обладали, не была чем-то, что могло быть недооценено. Как и ожидается от Шэнь Цаншэна, Мучень вздохнул. Ранее он смог достигнуть только 4 уровня, но Шэнь Цаншэн уже достиг 9 уровня. Если бы он сделал другой шаг вперед, то он, вероятно, был бы в состоянии достигнуть последнего уровня обители молний. Эта сила была, действительно, чем-то, что ошеломляло других. Ли Сюаньтун не был слаб, также он достиг 8 этажа, из-за чего был прямо позади Шэнь Цаншэна. Неудивительно, что он мог бросить вызов Шэнь Цаншэну. «На этот раз я посмотрю, как высоко смогу подняться». Взгляд Мученя вспыхнул с желанием проверить себя. В прошлый раз, когда он посетил обитель молний, он был только в сфере духа. Но прямо сейчас, его культивирование было в стадии небесного слияния, и методы, которыми он обладал, были также сильнее. Мучень поглядел на дощечку обители молнии и больше не делал остановок, ворвавшись в искривленное пространство. Засверкали молнии, и он появился в обители молний. В обители молнии небо было темным, а со всех направлений сверкали молнии. По всему пространству слышался гром, заставив даже небеса и землю дрожать. Мучень посетил обитель молнии уже не в первый раз, поэтому он был довольно знаком с этим местом. Первый уровень обители молнии был слишком слаб и не подходил для него, поэтому он отнюдь не колебался, ускорился и направился в глубины. Сейчас мучень был явно сильнее, чем в первый визит, поэтому он уже ворвался на четвертый уровень быстрее, чем прошло 10 минут. Однако он сделал только небольшую остановку на четвертом уровне и ощутил, что власть молнии не подходила для него. Поэтому он принял твердое решение, сдался и направился к пятому уровню. Чтобы войти на 4 этаж обители молний, требовалось культивирование стадии небесного слияния. Что касается пятого уровня, минимальное требование – последняя фаза стадии небесного слияния или даже сила квази-стадии небесной трансформации. Дальнейшие уровни требовали еще более сильных успехов в культивировании. Естественно, этот уровень не был единственным критерием оценки. Люди, что обладают специальными навыками, тоже могут пройти. С текущей силой мученя, ему было нетрудно ворваться на пятый этаж. Когда он вошел на пятый этаж, то сделал небольшую паузу и покачал головой снова. Власть молнии не была достаточна для ломки печати духовного жемчуга белого дракона. Он, снова, побежал вперед. За пару минут он уже достиг защитного экрана шестого этажа. Однако все, что он сделал, это нанес удар, и сильная духовная энергия немедленно сломала защитный экран. Его фигура вспыхнула, и он прошел через трещину, которая вела к шестому уровню обители молний. Грохот. Когда мучень вошел на шестой уровень обители молний, тревожный грозовой рев немедленно пронесся в его ушах, и даже кровь в его теле начала кипеть. Он поднял голову. Это был шестой уровень обители молний, и он был еще темнее. Грозовые тучи в небе были так огромны, что им не было конца и края. В них можно было заметить огромную молнию, что была подобна питону, которая спускалась с небес на землю. Это зрелище было похоже на прибытие судного дня. Мучень ощутил сильную духовную энергию на небесах и земле. Затем он слегка покачал головой, все еще недостаточно, пробормотал мучень. После этого он поднял голову и посмотрел в глубины обители молний. Идя дальше, он попадет на седьмой уровень обители молний. Там, даже начальная фаза стадии небесной трансформации не могла противостоять воздействию молнии. Это требует силы средней фазы стадии небесной трансформации. Мучень сузил глаза. Вскоре после его фигура вспыхнула. Он хотел сломать печать духовного жемчуга белого дракона как можно скорее, и он мог полагаться только на сильную молнию обители молний. Поэтому он должен был приложить все усилия и идти дальше. Хотя сила середины стадии небесной трансформации была сильна, затруднить мученя было нелегко. Руки мученя плотно сжались в кулаки, и в его зрачках отражалась молния. Сейчас он выглядел особенно свирепо. Мучень быстро пролетел шестой этаж обители молний. После долгого времени его скорость начала замедляться, поскольку перед ним появилось искривленное пространство. Пред ним возник световой барьер, что препятствовал его продвижению вперед. Прямо за ним было много каменных платформ, где сидело довольно много людей. Все люди, которые достигли этого места, были известны. Северной небесной духовной академии они обладали некоторой известностью. Они были чрезвычайно сильны, раз смогли прорваться через экран и ступить на седьмой уровень обители молний. Когда мучень прибыл, он привлек довольно много внимания. Особенно, когда эти люди ощутили силу мученя, они были в шоке. С силой стадии небесного слияния мучень фактически смог достигнуть шестого этажа. Мучень не волновался об общих пристальных взглядах. Он приблизился к огромному экрану и плотно сжал кулак. Он должен был пройти через него. Глава 274. Седьмой уровень обители молний. Грохот. Огромный громовой барьер пронзил небеса и землю большими прыгающими молниеносными дугами, излучая поразительную духовную энергию. Как будто даже пространство было искривлено им. Мучень остановился примерно в 1000 футов от светового барьера, с серьезным выражением лица оглядывая каждую его часть. Это было препятствием для доступа к седьмому уровню. Поэтому он был естественно необычен. Даже если бы некоторые эксперты начальной фазы стадии небесной трансформации проявили полную силу против барьера молнии, им было бы сложно сделать трещину на барьере, чтобы пройти. Сила средней фазы стадии небесной трансформации. Мучень сжал кулак, вдохнув побольше воздуха. Он сел в воздухе и закрыл глаза. Что делает этот парень? На каменной платформе за пределами экрана молнии некоторые люди обратили внимание на аномальные действия мученя. Сразу же они были немного удивлены. Хаем, этот человек выглядит знакомым, не так ли? Помимо некоторых сомнительных людей, были также некоторые, кому удалось признать мученя. В конце концов, он больше не был неназванным новичком, коим был в прошлом. После договора трех шагов с Ли Сюаньтуном он запомнился многим старшекурсникам. Этот новичок, которому удалось принять договор трех шагов против Ли Сюаньтуна, его должно быть зовут Мучень, правильно? Таким образом, это был он. Неудивительно, что он посмел войти на шестой уровень обители молнии с силой стадии небесного слияния. Но судя по всему, кажется, что он пытается пройти на седьмой уровень обители молний, правильно? Это не должно быть возможно, правильно? Даже я не могу пройти через этот барьер. Да, даже при том, что ему удалось принять три шага от Ли Сюаньтуна, его физическая сила все еще слишком слаба. Если он опрометчиво ворвется на седьмой уровень, то просто совершит суицид. На каменных платформах раздался всплеск шепота. Некоторые взгляды были собраны на фигуре молодого человека, который сидел в воздухе. Мучень не был обеспокоен шептанием. Он сосредоточил свой ум, и через некоторое время все 10 его пальцев начали формировать духовные печати. Число духовных печатей увеличивалось на быстрой скорости, и всего за 2 минуты 100 духовных печатей окружили мученя. Духовные печати гудели, испуская пугающую духовную энергетическую рябь. Сейчас мучень уже достиг 4 ранга духовного заклинателя в культивировании духовных барьеров. В своих лучших проявлениях количество духовных печатей, которые он мог создать, уже достигло шокирующего количества – 100. На каменной платформе все смотрели на сотню духовных печатей, окружавших мученя. Их глаза дрожали. Достижение 100 духовных печатей было порогом. Пройдя через этот порог, человек будет в состоянии достигнуть 4 ранга духовного заклинателя. И сейчас мучень явно достиг этого. Духовный заклинатель 4 ранга сопоставим с экспертом стадии небесной трансформации. Теперь они поняли, почему мучень смог достигнуть 6 уровня обители молнии с культивированием стадии небесного слияния. Свист. Пока они удивлялись, сотня духовных печатей, окружавших мученя, засвистела. После того они слились с небесами и землей. Немедленно духовная энергия между небесами и землей испустила сильную рябь. Световые лучи духовной энергии сверкали и переплетались, превращаясь в огромную и сложную диаграмму духовного барьера. Духовные энергетические световые лучи сделали своего рода набросок, выпустив чрезвычайно сильную духовно-энергетическую рябь. В небе постепенно собирались световые лучи, и все видели сложный подобный лотосу духовный барьер. Аум, аум. Казалось, что огромный духовный барьер сделан из черной духовной энергии, излучающий резонирующий и дрожащий звук. Вокруг всей энергии можно было заметить колебания огня. Этот духовный барьер был, естественно, демоническим духовным барьером лотоса. В прошлом, когда мучень создавал этот духовный барьер, ему требовалось огромное количество энергии. Но вместе с улучшением культивирования, он явно больше не нуждался в необходимости черпать столько энергии, сколько в прошлом. Глаза мученя медленно открылись, и в его черных зрачках вспыхнул свет. Вскоре после этого печати изменились, и слабый голос раздался на этом месте с ревущей молнией. Демонический духовный барьер лотоса. Бум! Огромный духовный барьер медленно исказился до такой степени, что даже лотос черного света наклонился в одну сторону. Черные лепестки постепенно расцветали, а огромное количество огней собралось в основе лотоса. Свист! Из сердца лотоса вырвался чрезвычайно сильный свет, и вскоре он пронзил небо. При всех этих изумленных взглядах он сильно столкнулся с грозовым барьером. Барьер яростно колебался, испуская огромное количество энергии. Везде, где мерцал черный свет, барьер начинал искривляться. Глаза мученя были спокойны, когда он повернул одним из пальцев. Огромный черный лотос начал вращаться вместе с черным светом. Это было словно сверло, сверлившее световой барьер. Скрип-скрип. Мелькнула огромная вспышка молнии, а затем на твердом грозовом барьере появилась маленькая черная метка. После этого отметка начала разрушаться. Хотя отверстие было маленьким, его было достаточно для одного человека. Он на самом деле расколол его. Закричал кто-то шокированным и восхищенным голосом. Мучень внезапно встал. В нем не было ни малейшего колебания, когда он превратился в поток света и бежал к трещине на скорости молнии. Когда мучень ворвался в барьер, гигантский духовный барьер начал рассеиваться. Барьер быстро вернулся к нормальному состоянию, оставив много удивленных и восхищенных пристальных взглядов снаружи. Мучень влетел в трещину, и темнота перед ним продлилась лишь мгновение, сменившись яркой вспышкой. Вскоре после он открыл глаза и был немного потрясен, посмотрев на шокирующее зрелище перед собой. Это был темный мир с грозовыми облаками в небе, как будто они вот-вот упадут на землю. Казалось, что небо было совсем низко, и давление было чрезвычайно тяжелым. Грохот. Мучень поднял голову и увидел, что седьмой уровень обители молнии на самом деле покрыт дождем. Он протянул руку, позволив дождю упасть на его тело. Сразу же его тело начало неудержимо дрожать. Он сжал руку, поймал эти прекрасные капли и обнаружил, что капли были образованы молнией. Когда они упали на его тело, то принесли крошечное количество колющей боли с ошеломляющим ощущением. Энергия молнии седьмого уровня была действительно мощной. В глазах мученя промелькнуло удивление. Неудивительно, что требование входа на седьмой уровень было настолько высоким. В противном случае во время обучения было бы трудно выжить. Энергия молнии на седьмом уровне довольно энергична, ее должно быть достаточно, дабы сломать печать. Мучень слегка задумался, прежде чем его тело вылетел. 10 минут спустя его фигура начала замедляться. Перед ним была величественная гора. На поверхности горы не было никаких растений, оно было пустым с небольшой жизненной силой. На вершине горы была металлическая молниеносная платформа. Мучень приземлился на платформу и сел. Над ним облака выглядели как черные чернила. В облаках не было удивительных ударов молнии. Однако была кое-какая молния, которой удалось выйти, когда черные облака двигались, испустив пугающее количество ряби. Седьмой уровень энергии молнии был куда сильнее по сравнению с шестым уровнем. Когда мучень осмотрел на освещенные облака, где собирались пугающие силы молнии, он не беспокоился. Вместо этого он был счастлив. Чем мощнее энергия молнии, тем эффективнее она будет против печати на духовной жемчужине белого дракона. Мучень посмотрел на холодную платформу молнии и немного задержал дыхание. Вскоре после он глубоко вдохнул и вселил духовную энергию в платформу молнии. Аума-аума. Когда он влил свою духовную энергию в платформу, первоначально черная платформа притяжения молнии начала излучать свет. Когда платформа молнии была активирована мученем, подобные чернилам облака молнии начали шевелиться. Облака постепенно расширялись, будто вот-вот появится старинное чудовище. Лицо мученя было серьезно, поскольку он ясно ощущал, что между этим небом и землей собралось пугающее количество пульсаций энергии. Грохот. Глубокий грозовой рев пронесся в небе. Мучень поднял голову и посмотрел на облака молнии. Как раз в то самое время, когда он собирался приветствовать воздействие молнии, он внезапно увидел, как на него падал дождь из черных облаков. Эти капли дождя, казалось, были блестящим серебром, и в этих капельках были сильные молниеносные энергии. Каждая капля была более ужасающей, чем молния на четвертом уровне.